Глава 9. Констанц. Туалеты давно уже являлись больной темой для князя Егора Георгия. Понятие гигиены в средние века и еще долгое время после не имели вообще. Выгребные ямы были далеко не во всех городских домах, а содержимое ночных ваз, ничто же сумняшися, выплескивалось прямо на улицу. И это все накапливалось столетиями. Вполне можно было утонуть, а запах на некоторых улицах стоял такой, что непривычные люди бывало падали в обморок. Ладно, уборные, но даже мытье рук вовсе не являлось обычным делом. В силу церковного мракобесия ублажать тело считалось греховным. Достойным и благочестивым людям в первую очередь надлежало думать о душе. И лишь страшные опустошительные эпидемии, та же недавняя чума 1348 года, вызывали хоть какие-то подвижки в этом вопросе. В бывших римских городах Аугсбурге, Констанце с гигиеной было полегче. Оставались еще имперские клоаки, и даже уборные с водосливом, кое так рьяно внедрял князь Егор у себя в Руси. Правильно Еленка сообразила, то устраивать места отхожие не желает, нещадно батажьем бить. Так бы еще бы и тех, кто руки не моет. Увы, таковых слишком уж много, да почти все. Эпидемии были большой и неразрешимой проблемой. И лишь немногие пытались с ними бороться, в том числе и устройством канализации по образцу древнеримской. Вожников сильно интересовался этой темой. В доминиканском монастыре, где содержались узники, выгребных ям не имелось. Все отходы попадали прямиком в клоаку, оттуда в подземную речку, а уж та несла все в Боденское озеро. Никаких очистительных сооружений, естественно, не было. Ситуация примерно та же, что нынче на черноморских курортах России. Куда там все добро идет? Прямиком к пляжам. Купайтесь, уважаемые отдыхающие, ни в чем себе не отказывайте. Дай только Бог, чтоб с эпидемией пронесло. Князь давно уже составил план клоаки, прикидывая, каким образом внедрить его в русских городах, что для этого использовать, керамику или дерево. В Новгороде выходило лучше дерево, а в иных городах, расположенных южнее, там просто нужно было хорошенько подумать, применительно к местным условиям. Значит, Конрад, та подземная речка впадает прямиком в озеро? По приходу очередного стража с ужином Егор никогда не упускал возможности кое-что уточнить, доработать. «Конечно, в озеро, мой господин», — хохотнув, закивал послушник. «Куда же еще-то?» «Но не у самого города, нет, у отмели. Место там заросшее, рыба жирная, камышей полно». «Понятно». Обмакнув чернильницу перо, узник сделал отметку в плане. «В озеро». Без всяких отстойников. В старину при римлянах еще, говорят, был отстойник. Неподалеку в горах. А отмель так как-нибудь называется? Страж почесал затылок. Кто говорит вонючая, а чаще жирная? Да так и рыбаки зовут. Жирная отмель. Вы ее знаете, что ли? Наверное, да, улыбнулся князь. Правда, пока только лишь виртуально. Как-как? Пристань там рядом должна быть, для прогулочных судов. А, да-да, есть такая. Послушник ушел, и князь, поужинав, завалился спать. Последнее время содержание узников как-то незаметно ухудшилось, хотя пища и отношения стражей оставались прежними. Однако уже 3 дня не было никаких прогулок, и столько же времени Егор не видел аббата, в обществе которого давненько уже не обедал. Интересно знать, почему. Послушники ничего определенного на этот вопрос не отвечали. Говорили лишь, что отец-настоятель уехал куда-то с братом по Джобрачалине, чуть ли не в Рим. К Иоанну 23-му, что ли? Так этого папу мало кто признавал, тем более Брачалини тайно поддерживал совершенно другого кандидата на пост понтифика. Может, потому и поехал? Именно к тому кардиналу, как его? Колонна. Да, от Донны Колонна, именно так. Так-то оно так, однако... Однако узнику вновь привиделся тот же сон с пылающими кострами. И это, несомненно, было видение, дар, возвращенный юной колдуньей Мартой Носке. Выходило, что все шло к ауто-да-фе. Быть сожженным вместе с Яном Гусом, конечно, весьма почетно, но Вожников на тот свет не особенно торопился. Много еще оставалось самых неотложных дел. А следовательно, нужно было немедленно действовать, что-то придумать, как-то выбраться. Впрочем, и раньше-то охрана мух не ловила. А уж теперь и подавно. Особенно при новом аббате, назначенном местным епископом буквально вчера. Эту новость принес послушник, не Конрад Минц, другой, молодой краснощекий парень. Кстати, досужий сплетник, из тех, кого хлебом не корми, а дай поведать что-нибудь этакое. Звали его, кажется, Макс или Мартин, как-то так. «Вот как!» — удивился узник. «У вас теперь новый настоятель. А старый где?» Макс или Мартин в ужасе округлил глаза. «Говорят, он еретик». «Еретик?» «Да! Продал душу дьяволу! Вместе с тем итальянским монахом! Сейчас их повсюду ловят!» «Ну и дела!» — покачал головой князь. «Так они сбежали?» «Сбежали!» — охотно подтвердил послушник. «Скорее всего, в Аугсбург!» Вожников скинул глаза. «Почему именно туда?» «Так тамошний епископ и наш, враги! Горку какую-то не поделили, пастбища, вот и враждуют давно уже!» На следующий день стало еще хуже. Новый аббат не выказывал никакого желания общаться с князем, тем более приглашать на обед. Мало того, по приказу отца-настоятеля в узилище сменилась охрана. Всех стражей, которых Егор уже успел неплохо узнать, заменили совершенно другими людьми. Разговаривать с узниками им было запрещено под страхом строгой епитимии. И все же Вожников пытался поговорить, однако натыкался на полные ненависти взгляды. Взгляды фанатиков. Это было плохо. Очень плохо. Тем более, если еще учесть вещий сон, сны. Всю лично проплаченную вип-узникам роскошь, картины, шелковые обои, чернильный прибор и прочее, из камеры убрали, оставив лишь одну свечку, да и ту строго-настрого полагалось тушить с последним звоном колокола. «А если я не буду тушить?» — нагло осведомился Вожников у десятника, здоровенного верзилы с вытянутым, напрочь лишенным малейшего проблеска интеллекта лицом и пустыми глазами. «Тогда вы будете закованы в цепи, господин Никто!» Хмыкнув, отозвался тюремщик. «А свечку у вас и вовсе отберут». Хлопнула обитая железом дверь, и тяжелый засов вошел в пазы со стервенением и лязгом. Узник улегся на кровати и, услыхав звон колокола, хотел было погасить свечу. Но вдруг передумал. Улегся, уставившись в потолок, низкие мрачные своды которого словно бы давили душу. Те прежние стражи все же были людьми, каждый со своими причудами и слабостями. Эти же новые, словно андроиды. Впрочем, их фанатизм вполне мог оказаться и показным, вызванным лишь тривиальным страхом. Однако для того, чтобы хоть что-то выяснить, просто не оставалось времени. Нужно было как можно скорее бежать, и князь уже знал, как и куда. Загвоздка была в другом. Как прихватить с собой гуса? Вроде бы профессор уже начинал поддаваться на уговоры князя. Еще бы 2-3 беседы и... Увы, все эти разговоры, прогулки приказом нового настоятеля оказались под полным запретом. Что ж, придется действовать нахрапом. Вот прямо сейчас. Чего ждать-то? Глубокой осени, когда подземная речка замерзнет. Гулко звякнул колокол, и снаружи послышались шаги, замершие перед узилищем князя. Страж, как обычно, подслушивал, досмотрел сквозь щель. Спокоен ли узник, не горит ли свеча? Ну, горит, горит. Ходи же! Лязгнул засов. Свеча, вы должны были затушить ее со звоном колокола. Должен был? Разве? Сев на кровати, Егор потянулся и угостил стража апперкотом в переносицу. Снизу вверх, резко. Бум! Бедолага осел. Поплыл квашнёю, да так, что Вожников едва успел его подхватить, чтоб не загремел. Быстро стянув с послушника рясу, князь набросил ее на себя и, накрепко связав стража простыней, покинул камеру. Где искать гуса, Егор хорошо знал, как знал и то, что совершавшего вечерний обход тюремщика должны были хватиться где-то минут через 20. Время поджимало, и Вожников прибавил шагу, не обращая внимания на гулкое эхо под сводами потолка с тусклыми отблесками горящего в конце подвала факела. Вот и нужная дверь. Засов. Тьма. И резкий запах сырости. В углу угадывалось узкое ложе. Склонившись, князь потряс профессора за плечо. «Вставайте, магистр! Нас ждут великие дела!» «Что? Кто здесь?» «Да я, господи!» «Вы? У нас мало времени. Вставайте же, идем!» «Да куда же?» Молодой человек усмехнулся. «Как куда? Готовить восстание! Или вы решили все же спокойненько отсидеться здесь?» И пусть чехи всегда будут внизу, а не вверху, в хвосте, а не в начале. Что ж, как хотите. Я пошел. Постойте, я с вами. Тогда быстрее, профессор. Ага, но куда мы идем? Ко мне. А что там? Шипя и потрескивая, догорал факел. Громкий шепот уносился под своды. «У меня прекрасная уборная». «Что? Тссс! Громко не говорите!» «Ага, пришли уже. Прошу». «Что, прямо в уборную? Что мы там будем делать?» Князь негромко расхохотался, краем глаза посматривая на связанного стража. «Я уже сделал все. Помогите мне вытащить этот камень». «Ага. Теперь прихватите свечу». «Мы... полезем туда?» Глядя в черный зев клоаки, содрогнулся гус. Егор хлопнул его по плечу. «Конечно, революция требует жертв, любезнейший магистр». «Но это клоака. Это не клоака. Это наш путь к свободе. Прочь сомнения. Идемте, друг мой. Чехия ждет вас, чтоб обрести все». То ли слова о родине, то ли общая ситуация все же подвигли профессора на сей дурно пахнущий, в буквальном смысле слова, подвиг. Оказавшись внизу, беглецы быстро пошли по колено в зловонной жиже. Впереди, С горящей свечой в руке шагал Вожников, фальшиво насвистывая что-то из репертуара Агаты Кристи. «Облака в небо спрятались. Что вы там напеваете?» «Так, одну песенку». «Ага, профессор, вот и речка. И зловония почти уже нет». «Я бы так не сказал. Впрочем, вы правы. Чего только не вытерпишь в борьбе за свой народ, за свою родину». «Да, дорогой магистр, пожалуй, это похоже костра будет. О, кажется, повеяло свежестью. Чувствуете, друг мой?» «Ничего такого не... Хотя...» Пробираясь по пояс в воде, профессор поводил носом. «Вы правы, что-то такое есть. Ну еще бы. Вон, свечка-то чуть не погасла». Следующий порыв ветра свечу все-таки загасил, однако впереди уже виднелось звездное небо с мерцающей половинкой луны. «А мы ведь выбрались!» Обернувшись, воскликнул гус. «Ведь вот же! Свобода!» «О, только не торопитесь, профессор!» По прикидкам Егора, прошло уже где-то с полчаса после того, как они спустились в Клоаку, и тюремщики уже должны были сообразить, что к чему — выслать погоню. «Пробираемся камышами, магистр, вдоль отмели, и посматривайте по сторонам». «А что?» «Наши друзья-монахи... Вряд ли у них нынче спокойная ночка». «Думаете, они...» «Тссс! Тихо, профессор! Падайте!» Заметив метрах в полста впереди низкий силуэт лодки, князь столкнул профессора в камыши и сам повалился следом. Послышался скрип уключин, а потом и голоса. «Смотрите внимательнее, братья! Они не могли далеко уйти! Наверняка где-то здесь прячутся!» Кто-то тут же пожаловался. «Темно, брат Вильфрид! Ничего же не видно!» «Главное не дать им уйти с отмели. Пускай сидят в камышах, а утром явится городская стража. Поймаем, никуда не денутся». «Хорошо бы так, брат Вильфрид. Я думаю, нам всем надо сейчас помолиться». «Молитесь, братья, но и посматривайте». Раздвинув рукой тростник, Вожников осторожно выглянул, быстро пересчитав хорошо видные в свете луны лодки. Коих оказалось 4. Вполне хватит, чтобы покружить отмель. Наверняка кто-то еще есть и на берегу. Судя по голосам, конечно. «Что будем делать, друг мой Георг?» — зашептал гус. «Что-то мне не очень-то хочется сдаваться». «А мы не будем сдаваться. Уйдем». «Да, но тут столько лодок. Вон, от берега еще 2 плывут». «Верно, профессор. А нам и нужна-то всего 1. Сейчас чуть-чуть выждем». Дождавшись еще 2 лодок, каждый из которых сидело 6 человек, послушников или монахов, старший, брат Вильфрид, громко приказал всем рассредоточиться. «Ты, брат Теофильд, слева. Ты, Лоренцо, справа. Вы здесь. А вы со стороны озера. Ну, где глубина уже?» «Ну, туда они вряд ли сунутся, брат Вильфрид». «Все равно посматривайте. На всякий случай. Слава Святой Деве, до рассвета недалеко уже». И в самом деле над горными кряжами уже вспыхивали зарницы, пока еще первые, робкие, словно поцелуй юной девы. «Идемте, профессор». Посмотрев в небо, решительно прошептал князь. «Да, совсем забыл спросить. Вы плавать умеете?» Гус неожиданно рассмеялся. «Поденское озеро точно не переплыву. Да и вы, мой друг, вряд ли. А нам через все озеро и не надо. До лодки доплывем, а там... Тссс! Пригнитесь!» В спокойной воде озера отражалась мерцающая луна и длинная тень лодки, которой угадывались темные фигуры послушников. 1, 2, 4... быстро пересчитал князь. «Нам с вами повезло, профессор, их очень мало. Тем более с этой стороны никто нас не ждет». Гус зябко поежился. «Вряд ли нам удастся утопить сразу четверых». «Ну-ну, не будьте таким кровожадным, профессор!» Задумчиво улыбнулся Егор. «Зачем кого-то топить? Нам всего лишь нужна лодка». «Да, но они будут кричать, позовут на помощь». «Пусть кричат». Покусав губу, князь смачно сплюнул в воду. «Тихо у нас в любом случае не получится. А ну-ка, давайте шумнем». «Простите, что сделаем?» «Просто всплеснем водою, да камышами пошуршим. Смотрите, вот так». Услыхав шум, на лодке явно заволновались, схватили весла, подплыв к отмели ближе. Избавив ход, принялись возбужденно переговариваться. «Вон там, там я слышал шорох. И мы слышали, все слышали. Так что делать-то будем? Покричим, позовем всех?» «Ага, позовем. А вдруг это водяная крыса? Вот будет посмешище, да и беглецы под шумок ускользнут». «Нет, позвать своих мы всегда успеем. Сперва проверить надо». «И кто будет проверять?» «Вы, братья, и будете». «А почему мы?» «Вы самые молодые». «Ага. А вдруг нас там убьют? Эти беглецы — парни хваткие. Вон как брата Михаэля уделали». «Да вы же все время на наших глазах будете. Вон луна-то какая! И хватит спорить! А ну, живо пошли!» Послышался плеск, и два послушника спрыгнули в воду на отмель. Постояли. «Ну идите же!» Оглянулись по сторонам, разом вздохнули и медленно направились к камышам в самые заросли, где их уже поджидал Егор. Снова пришлось бить снизу, как того стража. Бум! Словно молния, грамотный, четкий и быстрый удар. Апперкот в челюсть. Полсекунды всего и занял. И второй примерно столько же. «Эй! Вы где там? Что это?» Оставшиеся в лодке преследователи, всматриваясь в заросли камыша, поднялись на ноги. И в этот момент незаметно подплывший с противоположной стороны профессор с силой качнул суденышко так, что бедолаги кувырком полетели в воду. «Ай! Ай! Помогите!» Один из послушников попытался было забраться в лодку. Однако не тут-то было. Уже усевшийся на корме голый по пояс гус хватанул его веслом по рукам. «Только сунься! Живо проломлю голову!» «Ой, как негуманно!» Пробираясь к лодке, хохотнул Егор. «Меня только невзначай не пришибите!» Усевшись на узкую скамеечку-банку, Вожников схватился за весла. «Ну, путь, дорогой магистр!» «Поплыли, хватит тут развлекаться уже!» «И куда плывем?» «Пока прямо, к тому берегу». «Далеко!» «Ничего, гребите, гребите, профессор!» «Ого, ловко у вас получается!» Отобранная у преследователей лодка стремительно уходила в ночную тьму. Оставшиеся на отмеле послушники принялись громко орать. А что им еще оставалось делать? Помощь добралась до бедолаг довольно-таки быстро. И столь же быстро монахи сообразили, что к чему, живо пустившись в погоню. «Они нас нагонят!» — бросил гус, с тревогой посмотрев за корму. «Нас всего двое, а их...» Егор ухмыльнулся. «Не переживайте, профессор. У беглецов 100 дорог. А ну-ка, табаньте! Повернем направо!» «Зачем?» — разволновался проповедник. «Они бросятся нам наперерез и...» «Да пока разберутся. Не так-то уж и хорошо нас видно. Гребите! Ловко вы управляетесь с веслами. Куда лучше меня. Небось, брали призы по академической гребле? Я уж на что байдарочник, а с вами не тягаться». Гус обернулся, бросив тревожный взгляд вперед, по ходу лодки, и, что-то заметив, отпустил весла. «Там! Там целые корабли! пристань!» «Там и должны быть корабли», — спокойно отозвался Егор. «А вы рановато бросили весла, друг мой». На полном ходу лодка едва не врезалась в борт небольшого судна, с высокой кормы которого тут же завопил вахтенный. «Тревога! Тревога! Нападение! Живо спустить трап!» Выбравшись на причал, скомандовал Вожников. «Я Георг из Константинополя!» «То... старшего ко мне! Живо!» Верно было во взгляде и голосе нечто такое, что заставило совсем молодого парнишку Вахтинова броситься к своему начальству. Того, впрочем, не пришлось долго искать. Проснулся уже, услыхав шум. Вовсе незнакомый Егору коренастый с черной бородкой молодой человек из местных. «Кто меня звал? Сколько у вас людей, шкипер?» «А вы, собственно...» Князь топнул ногой и выругался. «Живо отвечать! Иначе всех тут уволю!» «В наличии полдюжины человек, вахтенные, остальные в городе, отдыхают». Видя такое дело, на всякий случай доложил старший. «Маловато». С сожалением покачав головой, Егор посмотрел на судно. «Я вижу у вас пушки. Два фальконета, господин Георг. Зарядить! Живо!» Шкипер, или кто уж он там был, тотчас же отдал команду. Тем временем лодки преследователей уже подходили к стоявшему пристани судам. Уже слышались радостные голоса и крики. «Пушки готовы к выстрелу, герр Георг! Молодцы! Видите этих разбойников?» «Это... разбойники?» «Целься! Есть, господин! Огонь!» Князь взмахнул рукой, и два фальконета, дружно рявкнув, извергли из себя желтое пламя. Упавшие в воду ядра подняли тучи брызг. «Мы люди епископа!» — истошно заорали с лодок. «Не стреляйте! Нет! Заряжай!» — посмеиваясь, громко скомандовал Вожников. «Целься!» Услыхав эти команды, преследователи тут же повернули обратно, заработав веслами с такой силой, что точно взяли бы какой-нибудь приз. «Уходят, господин», — доложил шкипер. «Попутного ветра!» Желчно усмехнувшись, князь обернулся. «Готовьте корабль к плаванию!» «Плаванию? Но это невозможно, господин Георг! У нас просто не хватит людей». «Не хватит? Ладно, будем думать». Конечно же, монахи вернутся. Не одни, с городской стражей. И вполне вероятно, с официальным постановлением самого епископа оказывать им всяческое содействие. А кто не окажет, тому лучше и не родиться. Констанс хоть и считался вольным имперским городом, однако, по сути, хозяйничал в нем епископ. Именно ему шла половина всех доходов местной казны. Ссориться со столь влиятельным духовным лицом, пожалуй, было еще рановато, тем более сейчас, когда в преддверии Вселенского собора весь город наводнили верные воины Сигизмунда. «Несите веревки!» Подумав, приказал князь. «Да, да, веревки. Мы свяжем вас. Кое-кто пусть убежит. Потом жалуйтесь епископу, мол, напали неведомые разбойники». «Хорошо», — шкипер кивнул, почесав бороду, и тут же вскинул глаза. «А вы как же, господин Георг?» «А мы как-нибудь», — усмехнулся Вожников. «Спрячемся. Проберемся, выберемся. Богатые селения тут поблизости есть?» «Да, есть. Эрцвик и Буденау. Эрцвиге как раз сегодня какой-то праздник. Гуляние, ярмарка». «Праздник!» — князь потер руки. «Вот это славно! А где он, этот Херцвик?» Вон по той тропинке. Из-за гор выглянуло, наконец, солнце, осветив вьющуюся меж ущелий сиреневых скал тропку, заросшую по краям чертополохом и желтоватыми кустами дрока. И тут, и там попадались кривобокие сосны. Тропинка частенько ныряла вниз, в небольшие долинки с пасущимися коровами и овцами, потом снова лезла вверх на кряжи. «Красиво как!» — обернувшись, восхитился Егор. «Хоть я и не люблю горы, всякий раз кажется, что вот-вот упадешь». «У нас тоже есть горы. Татры!» Мечтательно прикрыв глаза, Гус тотчас же вздрогнул. «Давно хочу спросить, зачем нам эта деревня?» «Нам не деревня нужна, а город», — пояснил князь, срывая какую-то красную ягоду. «Это можно есть?» «Можно. Славно. Только лучше выплюнуть. Живот сведет, как после молока с селедкой». «Тьфу!» — Вожников сплюнул и выругался. «Вот уж не замечал, дорогой профессор, что вы столь склонны к шуткам». «Почему бы и не пошутить?» Пригладив бороду, улыбнулся беглец. «Говоря о городе, вы ведь имели в виду Констанц?» «Именно». «Тоже остроумно. Спрятаться у волка в пасти». «На время, профессор, на время». «Все же я ценю ваш юмор». Посмеявшись, Гус продолжал уже куда более серьезно. «Действительно, там нас меньше всего будут искать. Но как потом выбраться? Указом императора и епископа перекроют дороги, будут искать». Егор уселся наземь около малинового куста. «Садитесь, дружище. Отдохнем да приведем мысли в порядок». «Мысли?» — магистр присел рядом. «Я хотел сказать одежду», — улыбнулся молодой человек. «Не очень-то вы похожи на профессора, дорогой друг, скорее на разбойника. Бородища всклокочена, глаза горят, как у депутатов во время пилки бюджета. Куртка и так с чужого плеча. Вурдалак, чистый вурдалак. Нет, в таком виде мы точно будем чужими на празднике жизни в этом, как его, в Херцвиге». «Вы на себя-то посмотрите, герр Георг. И что вы, добропорядочный, богобоязненный бюргер? Ага, как же!» «Ладно, ладно, уели», — засмеялся Егор. «Сейчас что-нибудь придумаем. А насчет бюргера вы совершенно правы. Давно вам хотелось открыться? Все как-то не было времени. Я вовсе не бюргер». «Я так и знал. Не бюргер, а князь. Великий князь Руси, король по-вашему». «Ах, ваше величество!» — скривился Гус. «Та еще язва! Прошу покорнейше меня извинить за то, что осмелился сидеть в вашем высоком присутствии». «Ладно, не верите пока не надо». Молодой человек отмахнулся. «Потом поверите. Когда я вам помогу в Чехии и деньгами, а их у меня, поверьте, немало, и воинской силой, и всем своим влиянием». «О, как велика моя благодарность, ваше величество, как велика! Но имейте в виду, просто так я помогать не буду». Князь решительно не обращал внимания на недоверчивость и шутки профессора. «Как говорилось в одной книжке, за каждый скормленный вам витамин я потребую множество мелких услуг». «Мелкие услуги?» «Ну, во-первых, вы поможете мне стать курфюрстом». «Да не смейтесь же так, живот надорвете, а доктора здесь нет». «Да, да, курфюрстом. А что? Король Богемии, Чехии, ведь курфюрст? Хоть это и славянское королевство. А Русь чем хуже?» «Вы хотите присоединить Русию к Священной Римской империи?» Снова хохотнул Гус. «Нет». Вожников с улыбкой почесал заросший подбородок. Совсем даже наоборот. Но об этом еще пока говорить рано. И вы не берите в голову. Сначала курфюршество. Кстати, вся Восточная Пруссия давно у нас. Бывшие орденские земли. Так что все права на должность имею. А вот как стану курфюрстом, выберите меня императором. На что вам этот чертов Сигизмунд? Чехию обещаю не притеснять, защищать даже. Профессор уже даже не смеялся, просто больше не мог. Лишь присвистнул. Кто бы со стороны посмотрел? Сидят двое бродяг, делят императорскую корону. А что тут такого-то? Да так... Князь искоса взглянул на своего сотоварища. Так я не понял. Вы поможете мне, дружище? Помогу, помогу, черт с вами. Схватившись за голову, застонал гус. Вот и славно. Считайте, договорились. Но... Вы меня случайно с королем Вацлавом не спутали? Король Вацлав будет делать то, что вы ему скажете. Поднявшись на ноги, убежденно произнес Егор. И скорее, чем вы думаете, мой дорогой друг. О, Боже! Вожников с истинно королевским видом посмотрел вдаль. Ну, а теперь, когда мы уговорились о главном, давайте подумаем об одежде. В таком-то виде нас точно за разбойников примут. Примерно через час двое странников в украшенных березовыми веточками шапках и с букетами ромашек в руках, напевая веселые песни, уже подходили к околице большого, расположенного в узкой, вытянувшейся коровьим языком долине села Херцвига. «Эй, парни!» Егор поймал за рукав одного из пробегавших мимо мальчишек. «Это ведь Херцвиг, да?» «Угу, Херцвиг, господа. А вы к нам на праздник?» «Да, туда». «Тогда поспешите. Большую бочку с пивом уже открыли». «Так вы туда, что ли, бежите?» «Ага, на площадь у церкви». «Я полагаю, нам надо бы прибавить шагу». Проводив убегающих мальчишек глазами, озаботился князь. «Так любите пиво? А вы нет?» «Я люблю. У нас в Чехии варят такое пиво, нектар». «В Чехии-то нектар, кто бы спорил. А вот то, что по лицензии бодяжат в России, не пиво, а верблюжья моча, хоть и называется Вилкопоповицкий козел». «Что вы говорите?» «Да-да, дружище, именно так». «Так нерадивых пивоваров надобно обвалять в патоке и перьях, пронести на шесте по всему городу, а потом бросить в реку, чтоб профессию не позорили». «Ах, как это верно, профессор! И обязательно выгнать из цеха! Уж это само собой! О, похоже, мы уже пришли». Вожников показал рукой на открывавшуюся впереди деревенскую площадь симпатичной, выстроенной из белого камня церковью, перед которой в окружении радующегося празднично одетого люда стояла огромная пивная бочка размерами с цистерну молоковоза. Наверху, на самой бочке, уже сидел какой-то пухленький мужчина в черной, украшенной петушиными перьями шляпе, и большим черпаком разливал пиво в подставляемые собравшимся народом кружки, деревянные и глиняные. «Эй, а где у вас тут кружечки раздают?» «А вон где помост, видите?» Взяв по большой деревянной кружке объемом литра по два каждая, беглецы живенько пристроились в длинную очередь, двигающуюся, впрочем, довольно-таки быстро. Видать, на разливе орудовал настоящий профессионал. «Ох, и вкусно же!» Сдув пену, князь сделал длинный пахучий глоток и блаженно прищурился. «Только ради этого стоило сбежать». «Да, неплохое пиво», — согласно покивал гус. «Но у нас в Чехии вкуснее». «Ага, и небо у вас в Чехии голубее, и солнце ярче светит». «Действительно ярче». «Пейте лучше молча, коллега. На нас уже и так косятся». Взяв еще по кружечке, князь и профессор отошли в сторонку к небольшому холму с липами и раскидистой ивой, под которой и уселись в числе других прочих. К беглецам тут же подошла юная девушка в ослепительно белом переднике и с большой миской в руках. «Прошу вас, угощайтесь». «Ой, что это?» Гус поводил носом и облизнулся. «Неужто свиные ножки с тушеной капустою?» «Они и есть». Девушка горделиво улыбнулась. «Я сама готовила. Все мы к празднику. Хватит вам на двоих одной миски?» «О, да-да, вполне». С поклоном протянув миску, девчонка, однако, не уходила. Помялась немножко, а потом уселась рядом в траву. «А можно вас спросить?» «Ну, спрашивай, краса моя». Вытерев жирные губы рукавом, улыбнулся молодой человек. «А вы издалека пришли? Из Констанца?» «Ну...» Беглецы переглянулись. «Можно сказать и так». Отозвавшийся за двоих князь улыбнулся еще шире, а профессор на всякий случай потрогал привешенный к поясу нож, позаимствованный еще на пристани. Заметив это, Егор укоризненно подсокал языком. «Ну, чистый разбойник, а не высокоученое лицо. Ректор Пражского университета называется». «Тогда вы, должно быть, видели где-нибудь по пути жонглеров?» Не отставала деревенская барышня. «Мы их тут все давно ждем, что-то опаздывают, хотя обещали к обеду, староста договаривался». «Ах, вон оно что!» — обрадовался Вожников. «Жонглеров ждете? А каких жонглеров?» «Да всяких. Те, что есть в Констанце, позваны». «Вот это правильно!» Дождавшись, когда девушка отойдет, Егор торжествующе посмотрел на Гуса. «Ну вот, друг мой, теперь я точно знаю, как попасть в Констанц. Кстати, вы огонь глотать умеете? Или на худой конец метко метать ножи?» «Что?» И без того худое лицо профессора вытянулось. «Но вы же магистр, черт побери!» «Да, магистр», — Гус пригладил бороду. «И даже ректор. Провести ученый диспут, спор, что-то кому-то доказать, убедить, прокомментировать древние рукописи — это пожалуйста. Но кидать ножи, глотать пламя...» «Плохо, что не умеете. Мы же с вами художники. Тьфу! Жонглеры». «А-а-а! Ладно, придумаю для вас что-нибудь лично. Идемте. Вон уже показались кибитки». Появившиеся на околице разноцветные кибитки жонглеров разглядели не только беглецы. Все, и в первую очередь вездесущие мальчишки. Они принесли радостную весть. «Едут, едут! Четыре телеги! Кибитки, а не телеги, дурак! Сам ты дурак! Жонглеры, жонглеры едут! Слышите, люди, жонглеры!» Как видно по договоренности со старостой Херцвига, жонглеры расположились вдоль околицы, по разным сторонам деревни. Ну, не на церковной же площади им выступать. Одно дело пиво, и совсем другое — насмешники-комедианты. Перед церковью не комильфо. «А что эти жонглеры?» — волновался профессор. «Вы думаете, они нас так вот запросто с собой возьмут?» «Те жонглеры, о которых я думаю, возьмут и с радостью». Князь обвел взглядом ближайшую кибитку и махнул рукой. «Нам в другую сторону». Они обошли почти всю деревню, когда Вожников наконец-то заметил знакомый фургон с разноцветными треугольниками и кружками. Бродячие артисты уже устроили сцену, и вокруг сразу же собралась толпа, завороженно следящая за тем, как атлетически сложенный альф жонглировал округлыми булыжниками. Старый клоун Корнелиус, сидя на краю телеги сцены, тихонько пощипывал струны мандолины. Белобрысый Иоганн уже нарядился в знакомый костюм лекаря, а вечно хмурый Готфрид позади фургона привязывал мула к кустам. Все на месте. И вот сейчас покажется Альма, худенькая и бесстрашная, пройдет по канату с шестом наперевес, а потом и на руках. Альма. Щемящие воспоминания сдавили грудь князя. Казалось, все это — жонглеры, Альма, Аугсбург — было давным-давно в какой-то совсем иной жизни. Начавшееся представление охватило Вожникова еще большей грустью. Артисты играли всю ту же классическую вещь. Его вещь, точнее, Рязанова. Ирония судьбы. Вот уж действительно ирония. «И мы в богатом доме, где все такое же, как и у нашего героя!» Старый Корнелиус комментировал пьесу совсем так же, как и когда-то Егор. Только вот роли поменялись. Альф — доктора, Готфрид — Ипполита, а вот женские роли доверили миловидному Иоганну. Кстати сказать, парень неплохо справлялся, удостаиваясь аплодисментов ничуть не меньше, чем мускулистый разбиватель женских сердец Альф или харизматично-загадочный Готфрид. Хорошо играл, говорить нечего. Но вот где же Альма-то? Куда дели девчонку? Охваченный нехорошими предчувствиями, Егор едва дождался окончания пьесы и, попросив профессора обождать, зашел за кибитку, где вскоре появился и старый Корнелиус. Остальные кланялись и собирали деньги. «Что это вы здесь делаете, уважаемый господин? Это наши мулы, и они имеют полное право здесь пастись. Мы договаривались со здешним старостой». «Ну, здравствуй, Корнелиус», — обернулся князь. «Не узнал меня, что ли?» «Бог мой! Георг!» Старый жонглер распахнул объятия. «Вот так встреча! Сейчас придут наши, отметим! Так ты теперь здесь?» «Я просто иду в Констанц. Не один. Вместе со старым другом». «С нами и поедете! Мы уже сегодня вернемся! Эй-эй, парни!» Повернувшись, старик помахал руками своим. «Идите-ка сюда, смотрите, что у нас за гость! Георг, дружище!» Мускулистый альф сдавил Вожникова с такой силой, что, казалось, затрещали кости. «Но-но, дружище!» — засмеялся князь. — Ты, кажется, собрался выдавить из меня масло. — Здравствуй, Готфрид. Рад видеть тебя. — И я рад не меньше. — А, Иоганн, а ты вырос. Совсем уже взрослый. Почти. — Да... Прослезившись, старый Корнелиус покачал головой. — Жалко, нет Альмы. Глаза князя потухли. «А где она? Что с ней?» Он уже ожидал услышать какой-то совершенно грустный и даже жуткий ответ, типа того, что девчонка погибла или умерла от какой-нибудь лихорадки, или ее схватили и сожгли, как ведьму. Однако... «Альма вышла замуж, дружище Георг». «Замуж?» Егор хлопнул глазами. «Как славно! Жаль, я на свадьбе не погулял». «Зато мы погуляли», — хохотнул Альф. «Хороший человек взял ее в жены. Не молодой уже, но солидный, зажиточный. Он держит на одном из перевалов постоялый двор и корчму, так что Альма у нас теперь хозяйка». У князя словно камень с плеч упал. Молодец, девочка. Нет, правда. Мы все за нее рады. Всю жизнь ведь не будешь в кибитке. Она все-таки женщина. А муж хороший, с улыбкой пояснил Иоганн. И совсем ее не бьет, доверяет даже. Он, видишь ли, вдовец. Да, человек хороший, спокойный. Ну и слава святой деве, что все так устроилось. Я вам своего друга представлю, и нам бы хотелось, чтобы мы тоже вроде бы как с вами, жонглеры. Ну, чтоб не было лишних вопросов. Понимаю, хлопнув Егора по плечу, хохотнул Айльф. Опять у тебя какие-то тайны, дружище Георг. Кстати, на всех перевалах стража, вдруг сообщил Иоганн. Кто-то там сбежал из Констанца, какие-то разбойники. Так вот, ловят. Всех досматривают, проверяют. Мы потому так и задержались. Корнелиус улыбнулся. И чего? На обратном пути задержек не будет. Мы же не из города едем, а вовсе наоборот, в город. Так и вышло. Никто жонглеров не проверял. Лишь на одном перевале стражники все-таки заглянули в кибитку. Беглецы затаили дыхание. «Хотите пиво?» — с улыбкой предложил воинам Иоганн. «Свежее, деревенское?» «Из Херцвига?» — стражник сглотнул слюну. «Оттуда?» — протянул баклажку юный жонглер. «Берите, берите, у нас еще есть. Пиво там было наварено. Целая бочка величиной с церковь». «Неужто с церковь?» Вежливо поблагодарив за пиво, воин округлил глаза. «Что-то уж больно великовато. Клянусь святой девой, с церковь. Ну, может, чуть-чуть поменьше. Локтя на два». Наконец-то Вожников хорошенько разглядел Констанц, оказавшийся очень красивым и уютным городом с довольно широкими, как в любом бывшем римском лагере, улицами, просторными площадями и огромным выстроенным из кирпича складом в порту на берегу красивейшего Боденского озера. Над всем городом возвышался шпиль собора, традиционно Святой Девы Марии, и колокольни многочисленных церквей. Услыхав утробный звон колокола доминиканского монастыря, князь поморщился. Покинутое узилище снова напоминало о себе, словно бы звало обратно. «Ну уж нет, шалишь!» Жонглеры обитали на самом краю города, почти у самых ворот, на постоялом дворе, некогда довольно-таки зажиточном, но в последнее время в связи со смещением торговых путей к югу, перевалу Сен-Готард, постепенно приходящим в упадок, что было хорошо заметно по местами отвалившейся штукатурки и давно требующим ремонта амбарам. Впрочем, на заднем дворе оказалось довольно уютно. Летняя кухня, грубо сколоченный стол для прислуги под старым кленом и акациями. Там все и поужинали, да вскоре полегли спать. Кто в людской, кто в кибитке. «Ну, и что дальше?» — проснувшись первым делом, спросил Гус. «Так и будем здесь, в Констанце, сидеть?» Князь покачал головой. «Эки вы нетерпеливый, профессор! Не забывайте, мне нужно в Чехию ничуть не меньше вас!» «Ах да, да, ваше величество!» — язвительно ухмыльнулся магистр. «Я же совсем забыл! Через Чехию лежит ваш путь к имперской короне. Вот именно, дорогой друг, вот именно». С обеда отправленный собирать слухи Иоганн по возвращению доложил, что все пути из города перекрыты, на каждом перевале выставлена зоркая стража, а пастухам и охотникам «будете поймают опасных разбойников» объявлена немаленькая награда — целых 50 флоринов. «Зарплата коммунального доктора за целый год», — тут же прикинул Егор. «Может, сдадимся, профессор? Деньги приличные. Вы на меня донесете, а я на вас. Все шутите. Кто бы говорил? Иоганн! Выскочив из кибитки, Егор поманил уже отошедшего парня. А приметы-то этих разбойников известны? О, на всех углах глашатые только об этом и говорят. Обернувшись, подросток махнул руками. Один, высокий, плечистый, сильный, волосы темные, волнистые, глаза серые, еще небольшая бородка и усы. Да, на левом плече родинка. Ха-ха. Уставившись на князя, парнишка неожиданно захохотал и хлопнул себя по коленкам. «Чего ты ржешь-то?» — нелюбезно осведомился молодой человек. «Да уж больно этот злодей на тебя похож, правда?» «О втором говори. Похож, надо же. Со злодеем меня сравнил, чудо!» «Ну не обижайся!» — мальчишка потупился. «Теперь о втором. Худой, сутулый, борода небольшая, с проседью, нос, как у грача». «Чего-чего?» — возмущенно воскликнул гус. «Они бы на свои носы посмотрели. Ой, вообще я переживаю, когда вот так небрежно составляют словесный портрет. Этак ведь и невиновного человека схватить, да в подвал бросить можно. Вот как нас с вами, Георг?» «О, да-да!» Егор покивал и, дождавшись, когда Иоганн скроется за летней кухней, расхохотался. «Что смеетесь, мой друг? Представляете, как за нами гонятся дюжие стражи?» Тут же съехидничал профессор. Князь ухмыльнулся. Вообще он теперь считал, что с напарником ему повезло. Ян Гус оказался из тех, что вовсе не против пошутить и посмеяться над самим собой. Людей, относящихся к себе слишком серьезно, Егор всегда считал вовсе не людьми, а какими-то надутыми монстрами, место которых в паноптикуме, а не в обычной жизни. «Вы что так на меня смотрите, дорогой магистр?» «Ну не смейтесь же, скажите!» Гус покрутил головой и хмыкнул. «Прикидываю, как бы вы выглядели, если бы были бы женщиной». «Ого!» — округлил глаза князь. «А ну-ка, отодвинься от меня, противный! Что-что?» «Да нет, ничего такого. Просто шучу, как и вы, друг мой». Профессор воззрился на собеседника с самым серьезным видом. «А я вовсе не собирался шутить. Просто видел в кибитке женские платья и парики. А нас ведь ищут, и приметы довольно точны. Кроме носа, как у грача, разумеется». «Это верно, вещи Иоганна для постановки». Пробормотав себе под нос, князь вдруг посветлел лицом. «Но ход ваших мыслей мне нравится. Так и сделаем. Прямо сейчас? Нет. Лучше ближе к вечеру». Вечером, уже ложась спать, Иоганн вдруг принялся лазить по всей кибитке, искал свой реквизит, и, ничего не обнаружив, уныло поплелся к кухне, где под старым кленом, пробавляясь вчерашним пивком, давно уже сидели князь и профессор. «Что не весело, отроче?» Заметив подростка, радостно осведомился гус. «Вы платья мои не видали?» Иоганн присел рядом на лавку. «И парики, ну для театра». «Понимаем, что не для свадьбы», — ухмыльнулся Егор. «Что, не найти?» «Не найти. Наверное, украл кто-нибудь». «Да-да», — воспрянул отрок. «Могли». Профессор скорбно покачал головой. «Ай-яй-яй, какие негодяи! Ничего, Иоганн, купишь себе новые платья, гораздо красивее прежних». Парнишка махнул рукой. «Куплю, конечно, чего уж. Пиво плесните?» «Пей, дружище, пей!» Можно было бы эти платья и парики просто спросить, Иоганн всяко не отказал бы. Однако к чему этому славному отроку лишнее знание? Вдруг да придут, спросят, начнут пытать. Меньше знаешь, крепче спишь. Оно для любой эпохи верно. Тепло простившись с жонглерами, беглецы покинули постоялый двор на рассвете и, лишь отойдя на приличное расстояние, переоделись в развалинах бывшей римской бани. Побрились, прихваченные на постоялом дворе бритвою, разом превратившись в двух разбитных торговок в смешных, апельсинового цвета чепцах и длинных холщовых юбках. «Хорошо, хоть тут туфли на шпильках не носят», — ухмыльнулся на ходу Вожников. «А то были бы мы хороши, в джазе только девушки». Профессор скосил глаза. «Что вы все улыбаетесь, друг мой? А вам бы пошло, пенсне. Вышла бы этакая пожилая, не лишенная определенного эротизма дама, примерно как у Чехова. А вам бы румяна пошли». Пропустив про Чехова, съязвил Гус. «Накрасили бы щеки, и хоть сейчас в лупанар». «А что, неплохая идея». Егор резко остановился. «В самом деле неплохая? Интересно, есть ли бродячие публичные дома?» «Во время войны есть», — подумав, отозвался профессор. «Всякие там маркетанты». «Но вот войны-то сейчас в Швабии нету». «Жаль», — посетовал князь. «Придется что-то другое придумать». «Ну, думайте, думайте, друг мой. Нам бы еще неплохо где-то деньжат раздобыть». «Нет, мне всякий даст, только под своим именем. А зачем раньше времени раскрываться?» «Правильно, мой друг, незачем. Значит, думаем, где взять денег». «Надо было у жонглеров спросить. Обирать этих и без того небогатых людей? Ну что вы, профессор!» Егор из-под лобья посмотрел на собеседника и улыбнулся. «Вижу, у вас есть какое-то предложение, пан магистр. Так выкладывайте, не стесняйтесь. Ну, что вы молчите-то?» «Думаю, оно вряд ли вам понравится», — вздохнул Гус. «Да и не предложение это, а так, издевка». «Да не тяните же кота за хвост». «Кота? За хвост? Интересно». Профессор махнул рукою. «В таких нелепых нарядах нам один путь — на паперть, собирать подаяние. Может, кто и подаст». Хмыкнув, князь покачал головой и вдруг хлопнул в ладоши. «Знаете, а ведь в этом что-то есть. Паперть, паломники. Их ведь тут много». «Ну да». «Так что из города, думаю, мы точно выберемся. Да и из Швабии тоже. Выше голову, мой дорогой друг». «Ой, нет». Лишком уж синева на подбородке бросается в глаза. «Надо будет заглянуть на рынок, да стащить какой-нибудь бальзам или пудру. Так сказать, стырить по мелочи. Умеете воровать, профессор?» «Что вы такое говорите?» «Значит, умеете». «Вот и славненько». Подмигнув своему спутнику, Вожников азартно потер руки. «Я на стреме постою, отвлеку. А вы пудру стырите». «Да ничего я не буду, ты... Как вы сказали? Тогда нас загребут на первом же посту. Больно уж у вас вид подозрительный, дорогой друг. На себя посмотрите». «Согласен», — покладисто согласился князь. «У нас обоих вид хоть куда. Так что пошли за пудрой, ага».